Ямамото на минуту умолк. В салоне стояла мертвая тишина. Даже дыхания не было слышно. Всех захватил рассказ рыбака. Этот косноязыкий человек с сиплым голосом очень живо и образно описывал события. «А записи с измерениями глубины сохранились? Где они?» — спросил Юкинага. «А, записи!» Ямамото прикурил от догорающей сигареты. «Их передали на ваше судно. В то время как раз выглянуло солнце, но мы определили наше местонахождение. Оно в точности совпало с координатами острова, которые были известны штурвальному. Несколько наших стали нырять и вскоре нашли знакомую вершину, самую высокую на острове. Тут сразу радировали на Тори, а с Тори уже передали дальше. Ну а потом пришла радиограмма, чтобы кто-нибудь из нас, очевидцев, и канаки тоже, прибыли на Тори. Траулер наш ловлю закончил, надо было возвращаться домой, да и рыбы полно, а холодильники дрянные. Чуть не доглядишь, все убытком обернется. Посоветовались мы и решили, что останусь я, тем более, что вроде и по-канакски понимаю. Ребята на Торе в последнее время что-то очень нервничают. Это они настаивали на немедленной отправке исследовательского судна, спокойно начал океанолог. А мы как раз снарядили Дайтамару для океанологических работ на юге. Практически были уже готовы. Но пришлось выйти на 3 дня раньше предполагаемого срока. Экстренно собрали специалистов и полным ходом двинулись к месту происшествия. Интересно отметить, что одновременно с погружением безымянного острова на метр уменьшилась высота острова Тори над уровнем моря. А ведь острова в 30 километрах друг от друга. «Давайте теперь послушаем рыбаков». Профессор Тадакора повернулся к канакам. «Господин Ямамото, вы сможете переводить?» Ямамото, почесав затылок, приступил к обязанностям переводчика. Но ни его канакский, ни японский старшего из рыбаков, ни английский молодых канаков не шли в сравнение с красноречивыми телодвижениями и звукоподражанием троих детей природы. Рыбаки прибыли на остров после полудня. До вечера чинили пострадавшее каноэ и парус. Высокий утес загораживал залив. Невдалеке нашли источник с пресной водой. Тут же была не очень глубокая пещера, обнаружили даже дорогу. Видно, ее проложили заходившие сюда время от времени рыбаки, и хижину нашли. Но они решили ночевать в пещере, откуда видны были залив и каноэ, да и замок на двери не хотелось ломать. Ночью задул ветер, и в пещере было спокойно, все уснули. Старик проснулся от шума волн и разбудил молодых. Вода уже стояла у самого входа в пещеру. В темноте не было видно, куда одевалась вытащенная на берег каноэ. Море чуть взволновалось, крутились мелкие воронки, но, в общем-то, все было спокойно. Остров тонул беззвучно. А колебания почвы, толчки или грохот? Нет, ничего такого не было. А если и было чуть-чуть, то они не заметили, очень уж напугались. А как быстро затонул остров? А вот так. Молодой канак присел на корточки, положил ладонь на пол, а потом медленно распрямился, постепенно поднимая руку. Со скоростью погружения прежних подводных лодок, пробормотал кто-то. Быстро, однако. Рыбаки кинулись бежать к вершине острова. Вода гналась по пятам. Пока добежали, вершина превратилась в груду скал, окруженных кипящей белой пеной. Забрались на одну. Волны лизнули ступни, потом щиколотки. Обнявшись, люди воззвали к богам, хранителю острова Уракас, морскому богу, богам-предкам. Кромешная тьма, ни звезды. Вода достигла живота. Казалось, последняя скала уходит из-под ног. Вода поднялась до груди, потом до шеи, и земля окончательно ушла вглубь. Пены уже не было, только бесконечно крутились большие и малые воронки. Их стало затягивать, но они кое-как удержались на поверхности. Острова уже не было. Сколько они ни пытались нащупать ногами дно, ничего не вышло, вокруг была только вода. Бездонное черное море под таким же бездонным черным небом. Они поплыли в поисках каноэ. Не нашли. Страх от происшедшего, страх перед появлением акулы, усталость. Начали тонуть. На счастье попался обломок ствола. На нем по очереди отдыхали. Горизонт слегка посветлел. Заметили вдали корабль. «Спасены!» Закричали и поплыли. В спешке снова чуть было не утонули. От страха, что корабль уйдет. В их преданиях есть история о том, как затонул остров. Но сами они этого видят впервые. Им бы скорее вернуться на свой Уракас, чтобы отблагодарить всех богов. Сородичи будут удивлены, а вождь, наверное, устроит праздник. Женщины будут слушать их рассказы. «Дайте, пожалуйста, сигарету, неожиданно чисто», — сказал старик по-японски. Взяв протянутую Анадерой сигарету, он с достоинством, как подобает закончившему рассказ старейшине, не торопясь, приму уснутых ноздрей.